С чего все начиналось? Алиса в Зазеркалье. Добро пожаловать в форум сновидений. Сегодня в форуме смотритель, душа, разум. Душа. Динделин, динделин. Разум. Перестань трясти своим колокольчиком, в ушах звенит. Буду. Динделин, динделин. А у меня еще и хлопушка есть. Бум! Тише ты, злодейка. Сновидящих разбудишь. А смотритель говорит, они нас не видят и не слышат. Смотритель. Они не могут ощущать наше присутствие, потому что мы с ними находимся по разные стороны дуального зеркала. Люди живут в физическом мире, а мы в метафизическом пространстве. А что это за дуальное зеркало? В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов, информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество допустимых положений точки на координатной плоскости. Там записано все, что было, есть и будет. Оттуда же к людям приходят сны, ясновидения, интуитивные знания и озарения. Это что же получается? Мы — нереальные персонажи из сновидений? Но ведь я же, вот же я живая! Метафизический мир так же реален, как и физический. Люди не могут потрогать руками пространство вариантов, но в то же время отправляются туда каждую ночь. Сновидения не являются иллюзиями в обычном понимании. Человек беззаботно причисляет свои сны к области фантазий, не подозревая о том, что они отражают реальные события, которые могли бы иметь место в прошлом или в будущем. Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к душе, то можно сказать, что сновидение — это полет души в пространстве вариантов. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Разум не воображает свои сны, он их действительно видит. И это вовсе не иллюзии, а реальное кино о том, что могло бы произойти в прошлом или будущем. В сновидениях наблюдаются всякие события, но поскольку существует бесчисленное множество потенциальных вариантов, то нет никакой гарантии, что сон имеет какое-то отношение к действительности. Любое событие, происходящее в реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного из множества вариантов. Материальный мир перемещается в бесконечном пространстве вариантов, подобно кадру на киноленте, в результате чего и проявляется феномен движения материи во времени.